Но постепенно людей становится все больше. Люди мешают Энлилю. Люди существуют уже 1200 лет. Они научились обрабатывать и орошать землю. Теперь люди могут сами прокормить себя, но число их все время растет. Суетность и шумливость людей раздражают Энлиля. Тогда разгневанный бог решает истребить их, послав на землю болезни. Однако Энки и бог судьбы Намтар спасают людей. Проходит еще 1200 лет. Энлиль насылает на землю засуху и страшный голод, и снова Энки спасает человечество. По его совету люди приносят жертвы богу дождя и бури Ададу и избегают гибели. В наказание Энлиль решает устроить потоп. Пока Энлиль готовится устроить потоп, Энки пытается спасти одного человека, мудрейшего. Энки является ему во сне и советует построить большой корабль и погрузить на него своих родных, а также птиц и животных, домашних и диких. Потоп. В эпосах разных народов, в том числе и в вавилонском, потоп, уничтожающий человечество, вызван не наводнением с моря, а дождевой бурей. Ужасная буря продолжается 7 дней и 7 ночей. Стоит кромешная тьма. Дождь и ветер ревут, словно разъяренный бык. Гибнет весь человеческий род, кроме мудрейшего и его семьи. Но вот потоп прекращается, воды начинают спадать. Когда корабль пристает к берегу, мудрейший благодарит богов и приносит им в дар пищу. Энлиль замечает неповиновение. Один человек с семьей все же спасся, но Энлиль отдает должное уму Энки и храбрости мудрейшего. Он милостиво дарует мудрейшему бессмертие. Энки решает, что людей не должно быть слишком много, иначе они будут нарушать покой богов. Отныне не все женщины смогут иметь детей. Кроме того, все люди, прожив определенное количество лет, будут умирать естественной смертью. Этот миф объясняет, почему люди смертны. История Гильгамеша. Гильгамеш, царь месопотамского города Урука, жил в 27-26 веках до нашей эры. После смерти он был обожествлен. В эпической поэме конца 3-го тысячелетия до нашей эры он предстает как сын царя и богини. Гильгамеш и Энкиду. Боги, разгневанные гордыней Гильгамеша и его буйным нравом, лепят из глины существо по имени Энкиду, чтобы в бою Энкиду победил гордеца. Но Энкиду и Гильгамеш быстро становятся друзьями. Вместе они убивают стража кедрового леса, великана Хумбабу, чтобы уничтожить зло на земле. Восхищенная силой Гильгамеша, богиня войны Иштар предлагает ему свою любовь, и тот отказывается. В отместку Иштар создает чудовищного быка, чтобы он убил Гильгамеша и разрушил его город. Однако Гильгамеш и Энкиду побеждают быка. За убийство Хумбабы и небесного быка боги насылают на Энкиду болезнь. Гильгамеш потрясен смертью друга. Он осознает, что сам тоже смертен, как и все люди. В отчаянии Гильгамеш отправляется странствовать. Поиски бессмертия. В своих скитаниях Гильгамеш встречает мудрейшего, который спасся от потопа и обрел бессмертие. От мудрейшего Гильгамеш узнает о чудесном цветке, дарующем вечную жизнь. Он находит цветке на дне моря и хочет вернуться с этим сокровищем в Урук. Но пока герой совершает омовение в источнике, драгоценный цветок пожирает змея. Гильгамешу суждено остаться простым смертным. Страшная птица Анзу. Анзу — гигантский орел с клювом в виде пилы. Бог Энлиль берет его к себе на службу и поручает охранять вход в свое жилище. Но Анзу — предатель. Он задумал ограбить хозяина и стать могущественнее всех богов. Анзу предает своего хозяина. Каждый день на заре Анзу видит, как его хозяин совершает омовение в святой воде. На это время Энлиль кладет свою корону, мантию и таблицы, в которых начертаны судьбы всего сущего, на тронное кресло. Анзу решает украсть эти символы власти и сделаться царем богов, чтобы все игиги подчинялись ему.